Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Давно надо было сделать. Ну где это видано? Муж дома не ночует. Мама, можно, чтобы не все соседи об этом слышали? Ну все, молчу. Слушай, ну давай в кино сходим, а, дочь? Таня? Таня? Тань, ты чего молчишь? Да не надо было руки марать. Танечка. Танюш, ну все. Ну все, ну выкинь его из головы, Тань. Я не могу, я его люблю. О, Господи, да ты лучше найдешь. Ну кто он такой, а? Врач скорой помощи. Фу! А ты доцент. В 34 года. Ну не пара он тебе. Надо было вместо диссертации детей рожать. Теперь даже мужа удержать нечем. Такого блудливого дети не удержат. О, на, иди встречай своего бродягу. Танюша, а что там? Что это? В банке из-под конфет Монпасье была фаланга пальца. Палец какой? От среднего пальца ноги. А что еще было в банке? А еще была записка. Вот она. Таня, он отрубит мне голову, дай 1000 рублей, ментам не говори. Таня, это Татьяна Смычкова, кандидат медицинских наук. Почерк в записке ее мужа, и палец тоже его. Ну и как поступила кандидат наук? Ну как, понесла деньги по указанному адресу. Так, приходи на Бабичев. Пруд, пирс со стороны улицы Озерной. Замотая деньги в полиэтилен. Это очень хорошо, что эту записку успела прочитать мать кандидата наук. А где у нас полиэтилен? На кухне. О, Господи. Ну все, я убежала. А я рыбки пожарю и картошечки. Алло? Милиция? Прицепи сюда. Thank you. Гражданка, вы Смычкова? Да. Где деньги? Деньги? Татьяна, скажите, куда вы положили деньги? Я не могу, они убьют Гошу. Я прошу вас, доверьтесь нам. Мы найдем вашего мужа. Деньги там, на корабле. Давай. Давай, давай. Давай за ним. Я летать не умею. Бегом, Женя, давай. Как вы узнали? Ваша мама в милицию позвонила. Не надо было. Вы только спугнете, и они убьют Гошу. Татьяна, но вы же умный человек. И все понимаете. Если похититель решил убить, убьет. И выкуп тут ни при чем. Вам легко говорить. Минько! Я! Ну что? Минько, слышишь? Слышу! Ушли! Сыщики осмотрели всю прибрежную линию, но, увы, пусто. Ни денег, ни похитителя? Да, ни денег, ни похитителей. А что есть? Фаланга пальца. А она точно принадлежала пропавшим? Жена утверждала, что палец его. Мол, на ногтях грибок, он заработал его еще в армии. А еще банка, в которой принесли палец. На банке есть отпечатки неизвестного человека. Жена, что она говорит? Кому понадобилось похищать, как я понимаю, рядового врача скорой помощи? Да, жена темнила. Ну что, говорить будем? Таня, ну правда, ну что ты молчишь? Татьяна, прошло достаточно времени. Если вашего мужа отпустили, он бы дал знать. Мам, можешь выйти? Тань, я не поняла. Мама, все ты поняла, пожалуйста. Ну и пожалуйста. Гоша в карты играл. Не хочу, чтобы мама знала. Я понимаю, он проигрывался? По-разному. Когда сотню принесет, когда проиграет. Год назад 300 проиграл и не признавался до поры до времени. Гоша? Гош, вот ты где. Когда с работы пришел? Гоша. Гоша. Ты что, со мной не разговариваешь? Разговариваю. Что случилось? Тань, ты только не переживай. Гоша. Ну вот. Сама просила. С него долг требовали. Изверги. Два зуба ему выбили, губа, улыбку ему испортили. Если бы знали, какая у Гоши улыбка. По нему в институте все девочки с ума сходили. Охотно верю. Скажите, а с кем играл ваш муж в карты? Если бы я знала, он не говорил. Это плохо. А то я сама не понимаю. Простите. Я его просила и даже угрожала. Говорила, еще раз проиграешься, я от тебя уйду. Но он не послушался. Анна Андреевна, можно вас? Порезаны носки, трусы, майки. Все мужское. И новое. Странно. Татьяна. Я здесь. Это белье вашего мужа? Да. Почему порезано? Да... Просто на тряпке. Не врите. Оно почти новое. Когда Гоша не пришел домой ночевать, я подумала, он у любовницы. А вы ее знаете? Подозревала. Это как? У них на скорой появилась молоденькая медсестра. И с тех пор Гоша, ну, как сказать, преобразился. Подробнее. Дезодорант себе купил. Трусы стал носить такие, как плавки. И что? И перестал майки под рубашку надевать. Вечером в одесскую квартиру семьи Смычковых позвонили. Открыв дверь, Татьяна обнаружила банку из-под конфет Монпансье, в которой лежала фаланга пальца ее мужа Георгия и записку с требованием выкупа. Женщина оставила деньги в указанном месте, но муж домой так и не вернулся. Выяснилось, Смычков играл в карты, проиграл и с него требовали долг. Жена рассказала, у Георгия была любовница, молодая медсестра из больницы. Не носил майки под рубашку? А это что, преступление? В начале 80-х это как минимум тема для семейных скандалов. Не понимаю. Ну, менялась мода, особенно это коснулось нижнего белья. Советские фабрики десятилетиями шили майки, трусы и бюстгальтеры по моде после военных лет. Отечественное нижнее белье становилось предметом шуток, стыда и даже международных скандалов. Прибывая на гастролях в СССР, популярный французский певец Ив Монтан посетил выставку легкой промышленности и купил там большую коллекцию мужского и женского белья. А по приезду в Париж организовал выставку. Это событие закончилось скандалом, зато сыграло на руку советским манекенщицам. Когда их отправляли на международные показы, выдавали им комплекты импортного белья. Таким образом, их руководство заботилось о престиже страны. В начале 80-х фасон женского и мужского белья потихоньку менялся. Мужские семейки стали уходить в прошлое. Им на смену пришли плавки. Также молодые и молодящиеся мужчины перестали надевать майки под рубашку. Это считалось ретроградством. Георгий Смычков, по мнению жены, стал молодиться. Поэтому она и заподозрила его в измене. Понятно. И что, Смычков вернулся в тот вечер домой? Не явился вечером и даже утром. Ну, я так понимаю, в милиции не стали ждать и включились сразу. Ну, да. Да, на следующее утро оперативники опросили всех коллег скорой помощи. И те подтвердили, что врач неровно дышал к медсестричке по имени Клара. Угу. А можно фотографию этой медсестрички Клары? Вас интересует фото Клары? Я исключительно в рабочих целях. Можно. Доброе утро. Здравствуй, Кларочка. Со смены? Да. Ты отдыхай, деточка. Да я часок посплю и приходите. Укол сделаю. Ты золото. Клара? А вы кто? Оперуполномоченный Минько, милиция. Слушаю вас. Мы с вами разминулись. На скорой сказали, что у вас смена закончилась. А дома вы давно не появлялись. Надеюсь, вы меня за это не арестуете? Гражданка Засядко, а вам известно, где сейчас находится ваш коллега, доктор Смычков? Георгий Дмитриевич? Так он отгулы взял, ну, так говорят. Вы дома спросите. Дома он уже 2 дня не появлялся. Ну, тогда ничем не могу помочь. Все? Пока да. Всего хорошо. Может, вас согреть? Что? Дубленка. Значит, мерзнете. Шутник. И когда пропал? 11 июня. А что, видели его? Угу. И когда? Как раз 11 июня. Тогда пошли. Куда? К майору. Вы знаете, я с вашим братом как-то не очень-то. Майор добрая, она не кусается. Пошли. Мне сказали, у вас дело есть. Можем начинать. Я работаю таксистом и подвозил к вам сегодня одного пассажира. Завезли и... Простите, жарко у вас, душно, ну просто голова идет кругом. Ой, как хорошо. Иди сюда. К нам тут, садись. Товарищ из таксопарка пришел, ну а дальше как-то не срослось. Рассказывайте. Подвозил к вам пассажира одного сегодня. Смотрю на доске объявлений, их разыскивает милиция. Знакомая физиономия. Какая? Сейчас. Который? Вот этот. Георгий Смычков? Наверное, я его имени не знаю. А когда вы его видели? 11 вечером. Это тот день, когда Смычков пропал. А где? Где видели? На Пушкинской я взял пассажира. И уже начали ехать. А пассажир кричит: тормози, тормози. Стой! Стой, стой! Моя любимая цена. Это же надо. Молокосос, а замашки барские. Здоров! Лень? Да. Лёнь, да. Ты давай, давай, пошли. Куда пошли? У меня дела. Заходи, нет. Говорю. Давай, давай, давай, садись, не стесняйся. Ребята, а не могли бы вы там разобраться, на улице? Бать, ты это, не переживай. Поехали. Куда? Куда ехали? К Слободскому кладбищу. И что дальше? Я их высадил возле кладбища и быстренько оттуда убрался. А эти двое по пути о чем-то говорили? Тот, который помоложе, говорил о каком-то долге. Скажите, а пассажира вы взяли от диспетчера или... Нет. Я работаю колесником и беру тех пассажиров, которые поднимают руку. Хм. Вы расстроились. А вам нужна его фамилия? Да. Так спросите в ателье. Таксист глазастый попался. Заметил, что на брюках клиента были свежие полоски мела. Мел? Угу. Он вышел из ателье? Да, тогда на Пушкинской было замечательное ателье для избранных. Вот сыщики быстренько направились туда и выяснили имя клиента. Посмотрите. Квитанция. Какие молодцы. Так, да. Кляцкин, ЛД. Да. ЛД – это Леонид Дмитриевич. Официальное место работы – Слободское кладбище, копальщик. Хорош копальщик. Шил брюки в лучшем ателье города. Угу. Гражданин Кляцкин. Ну? Милиция. И? Руки вверх. О, какой голос красивый. Так уже приятней. А так? Что вы, собственно, товарищи милиционеры, от меня хотите? Где Георгий Смычков? Я вообще не знаю, кто это. Он пропал 3 дня назад. У нас есть свидетель. И он видел, как ты выбивал долг. Я? Долг? Исключено. Как говорить его фамилия? Смычков. Смычков. Это ты? Ты что здесь делаешь? Я как раз хотел... Цветы кому? Цветы? Да так. Маме. Ну что ты молчишь, бупышка? Не веришь мне? Дай я тебя обниму. Итак, 11 июня вечером вы силой усадили Смычкова в такси. И вышли вместе с ним у кладбища. Да не усаживал. Чего сразу силой? У нас есть свидетель. Вы усадили Смычкова против его воли и отвезли на кладбище. А после этого Смычкова больше никто живым не видел. Зато на следующий день его жене кто-то отправил отрубленный палец. Какой еще палец? Ноги. Палец ноги. И записку. Если не передашь 1000 рублей, отрубим голову. Сколько? 1000. Вот урод. Ладно. Раз такое дело. Что, решили рассказать? Да. Тем более должен был мне. Всего 200 рублей. И он их мне вернул вчера утром. Врете. Да клянусь. У меня даже расписка порванная осталась. Здоров. Здоров. На, пересчитай. Двести, молодец. Расписку порви. Все, в расчете? В расчете? Ты это, заходи поиграть, если что. Посмотрим, дела. На север собрался. Дубина, это дубленка, девушке купил. Ты странный человек, Гоша. Ты 200 рублей насобирать не мог, а бабе дубло покупаешь. Пока. Чего хромаешь? Он объяснил, почему хромал? Нет. Значит, вчера утром вы видели Смычкова живым? Да живой, здоровый. К бабе своей спешил дубленку дарить. Дубленку? Ну. Все хорошо. Может, вас согреть? Что? Дубленка. Значит, мерзнете. Шутник. А упаковка синяя такая? Да вроде. А что? Да я вчера видел ее в руках у нашей медсестрички Клары. Это та, которая якобы его любовница? Ага. Значит, картежник убеждал, что не похищал Смычкова. Вот именно. Вот, взгляните сюда. При обыске в конторе на кладбище нашли расписку Смычкова. Он действительно должен был 200 рублей. Нет, не 1000, только 200. Ну, раз так, куда тогда пошли еще 800 рублей? Ну, вы, конечно, не помните то время. 800 рублей в то время могла стоить очень хорошая, качественная дубленка. 800 рублей? Это же почти 5 средних зарплат. За дубленку? За дубленку, да. Неудивительно. Один из главных дефицитов того времени. Дубленка вошла в мировую моду во второй половине 60-х. В СССР такие дубленки сперва просочились из Монголии. Их привозили работавшие там советские специалисты. После введения советских войск в Афганистан в начале 80-х дубленки стали ввозить прямиком оттуда. Но стоили они все так же дорого. От 500 до 1000 рублей. Наиболее популярная женская модель того времени – принцесса. Их привозили из Югославии, Чехословакии, реже из Канады. По иронии, за границей эту модель называли «русской». Именно в такой дубленке снималась актриса Анук Эме в культовом фильме 60-х «Мужчина и женщина». Значит, получается, Смычков должен был картежнику 200 рублей, а под шумок попросил у жены 1000. Угу. Зачем? Любовницу дубленку. Понятно. Значит, ты прятался он у любовницы. Его там нашли? Почти, да. Сыщики отправились к любовнице и нашли Гошу. Но только не в квартире, во дворе. И убитым. Хватит охать, граждане. Если никто ничего не видел, расходитесь по домам. Давайте, давайте, не толпитесь. Отсутствует фаланга на пальце ноги. Рана свежая. А от чего наступила смерть? Ударили ножом в печень. А когда это произошло? Ну, не более 2 часов назад. Значит, это точно не картежник. Тот уже у нас был в это время. Что у тебя? Любовница пока говорить не может. Судя по всему, он шел к ней на свидание, надушился, нес цветочки. На ноже отпечатки есть? Да. Минко. Я. Бери у Розы Ивановны на шатырь, иди к медсестричке и переводи в чувство. И к нам. Есть. А мы пока по квартирам пройдемся с соседями, пообщаемся. Вам уже лучше? Да, спасибо, что дали немного поспать. Давайте. А это зачем? Смычкова убили у вас во дворе. На ноже есть отпечатки пальцев. Так вы что, меня подозреваете? Нам нужно проверить все варианты. Зачем мне его убивать? Давайте с самого начала. У вас со Смычковым был роман, верно? Гоша за мной ухаживал. Покорить хотел. И как? Покорил? Скажем так, удивил. Чем? Мы на вызове были. Там солдат один, афганец. Ну, в общем, контуженный, вены себе порезал. А Гоша его спас. Не понимаю. Сейчас поймете. Жена этого афганца говорит, не знаю, как вас и благодарить, а Гоша зырка, а там дубленка висит. Говорит, мол, продайте, хочу любимое подарить. Любимое – это вы, да? Да. Когда это было? Числа 8-го. 8-го? Ну, теперь складывается. Дубленку-то он хотел подарить, а денег не было. Вот и пошел в карты играть. 9-го проигрался. Понял, что погряз в долгах. 12-го отрезал себе часть пальца. Тем самым выпросил у жены 1000 рублей. 13-го получил деньги, отдал долг, а вам дубленку. Вы ее несли, когда мы виделись. Клара, скажите, где и когда вы видели в последний раз Смычкова? Тогда я видела. 13-го. Ну, до встречи с вами. Гоша попросил меня с ним встретиться в парке. Ну, а там дубленку вручил. Приветики. Привет. Можешь не разворачивать. Размерчик твой, я проверил. Будешь как принцесса. Спасибо. Ну, так а чего мы тут стоим? Пойдем ко мне. Кларунчик, а мне нужно еще пару вопросов закрыть. Я мигом. С женой? Ну, в общем, я сегодня-завтра появлюсь. Гош, ну ты приходи. Я жду тебя. Конечно. Пока. Пока. Тот вечер он так и не пришел. На работе тоже не появился. Ну, а вчера, когда я уже спать ложилась, слышу во дворе шум. Ну, я вышла, смотрю, там Гоша лежит, мертвый. Клара. Анна Андреевна, извините. Готово. Не ее это пальчики. Клара, скажите, как по-вашему, кто мог убить Смычкова? Да кто-кто. Ясное дело ведь кто. Жена его, Танька. Отпускать его не хотела, вцепилась в Гошу. Вот как? Ну да. Ну или теща. Змея. Так-то наоборот хотела, чтобы Танька бросил Гошу. Она тоже могла, так сказать, чтобы расчистить доченьке дорогу. Здравствуйте. Утро доброе. Что-то случилось? Плохие новости, гражданка Смычкова. Вы о чем? Вчера вечером убили вашего мужа. Танюшечка, а кто там? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вы обе могли бы с нами проехать? Да, но зачем? Для проверки. Алиби вдовы и тещи проверили. И где они были в момент убийства? Убеждали, что сидели дома. А на самом деле? Ну, подтвердить алиби никто посторонний не мог. Ну, а пальчики? А на орудии убийства не было отпечатков пальцев ни тещи, ни супруги Смычкова. И как же быть? Кого подозревать? Какие мотивы? Сыщики решили не строить новых версий. Ну да. А как без этого? Ну, пошли закрывать нерешенный вопрос. К примеру? К примеру, кто помог Смычкову получить 1000 рублей? Вы имеете в виду, кто управлял корабликом, в который жена положила деньги? Именно. Только это была непростая модель кораблика. Дайте-ка я вам прочитаю, чтобы не ошибиться. Ага. Оперативник выяснил, что такую скорость могла развить кордовая модель с двигателем внутреннего сгорания. Ну вот, а управлять им не так уж просто. С первого раза не получится, нужна сноровка. Ход разумный. Ну, раз такая редкая модель... Редкая. Но есть одна поправка. Это были 80-е, и поиск хозяина мог затянуться. Государство всячески поощряло увлечение моделизмом. Кружки должны были воспитывать новое поколение авиаконструкторов, кораблей и ракетостроителей. 80-е – пик увлечения наукой и техникой среди советской молодежи. Тираж самого популярного журнала «Юный техник» вырос до 2 миллионов экземпляров. В каждом выпуске редакция публиковала чертежи самолетов, кораблей и даже западных новинок, к примеру, скейтборда. «Юный техник» выписывали еще и потому, что там публиковались произведения выдающихся фантастов своего времени. Кира Булычева, Артура Кларка, Роберта Сильверберга. Вечером в одесскую квартиру семьи Смычковых позвонили. Открыв дверь, Татьяна обнаружила банку из-под конфет «Монпансье», в которой лежала фаланга пальца ее мужа Георгия, и записку с требованием выкупа. Женщина оставила деньги в Бабичевом пруду на радиоуправляемом кораблике, но муж домой так и не вернулся. Выяснилось, Георгий сымитировал свое похищение, чтобы получить деньги и купить подарок своей молодой любовнице, медсестре Кларе. Но сам себе отрезать палец он не мог, ему кто-то помог. Через несколько дней Смычкова нашли зарезанным около дома любовницы. Клара уверяет, не причастна к убийству. Жена и свекровь Георгия также оказались ни при чем. Говорила мне мама, иди на доктора учиться. А нет. Ты же запускает, а? Ничего не видно. Пацаны! А ну стойте там, никуда не уходите! А вы кто? Милиция! Слушай, я, может, не буду ждать? А ты чё, боишься? Нет, просто, а вдруг он и никакой не милиционер? Мама говорит, что с чужими дядями разговаривать нельзя. Ну и иди к маме. А я останусь. Может, милиции чем помогу? Ну, и я останусь. Ха, повторюха. Ничего не повторюха, просто запускать еще ходом. О, привет, пацаны. Здравствуйте. А вы часто тут модели запускаете? Ну, часто. А еще кто-то из моделистов входит сюда? Да. Мы это всех знаем. Вот как. А кордовые модели есть у кого-то? Кордовые? Ну, есть с ним пацан. Ему лет 12. Только как звать не знаю. Ну, хоть что-то вы знаете об этом парне? У него руль находится в носовой части корабля. У нас такое никто не мог сделать. Где, говоришь, находится руль? В носовой части корабля. Я такое только в журнале видел. И у этого мальчика. Пожалуйста, вот журнал «Моделист-конструктор». Я помню такой. Мне мама выписывала. Да. И здесь есть чертеж кораблика, о котором шла речь. Пожалуйста. И что, вдова узнала этот кораблик? Да, именно в такой кораблик она положила 1000 рублей. Так, и что сделали сыщики? Обошли станции юных техников и выяснили, кто из мальчиков плюс-минус 12 лет мог такой сконструировать. Ну, правильно, и получили результат. Вот, пожалуйста, Василий Чалый, 14 лет. Раньше он жил в другом районе Одессы, но после смерти матери отец был вынужден отдать его на воспитание бабушке. А бабушка жила недалеко от пруда. Так вот почему мальчишки не знали, как зовут этого парня. Он был новенький. Новенький, закрытый, ни с кем не общался, на пруд приходил один. Стой! Стой! Кому говорят? Ты даешь? Бить будете? Нет. Но поговорим серьезно. Вставай. Горе ты мое. А вот этого не надо. А зачем-то же вы меня сюда позвали? Мальчик несовершеннолетний. Его можно допрашивать только в присутствии старшего. Уголовник растет. Господи, прости. Вася, у тебя получаются очень хорошие модели. Я знаю. Руководитель судомодельного говорит, что они по тебе очень скучают. Я тоже. Мы с ним договорились. Он будет 2 раза в неделю отвозить тебя в клуб. Спасибо. Вася, твоим корабликом воспользовались в плохих целях. Я не знал. Я не думал. Я тебе верю, верю. Скажи, кому ты давал свой кораблик? Тете Вере. Это еще кто такая? Секундочку. Кто это? Кто такая тетя Вера? Мы с ней виделись несколько раз на пруду. Она меня угощала вертутой, конфетами. Она хорошая. И что? Зачем ей понадобился твой кораблик? Она сказала, для розыгрыша. Фокус такой. Я только потом понял, что что-то не так. Когда потом? Когда она деньги с кораблика забирала. Все, Вась, иди домой. Но я хотел погулять. Вася, в другой раз. Нужно уходить. А что случилось? Потом расскажу. Давай, беги, быстро. Что ж ты сразу-то не сказал, а? И что это за тетя Вера такая? Вы ее не знаете? Нет. А где она живет? Ну, мы с ней несколько раз на пруду встречались. Часто? Ну, раз 10. Ужас. 10 – это хорошо. Да что ж хорошего-то? Значит, Вася сможет описать внешность нашему художнику. Не надо художника. Вася, эта женщина причастна к исчезновению человека. Надо описать. Я говорю, не надо художника. Вась. Я и сам хорошо рисую. Дайте простой листок, карандаш. Значит так, сейчас делаем копию и расходимся. Угу. А куда? Ты показываешь портрет любовницы, а я жене. Кто-то же должен опознать эту Веру. Клара, посмотрите на портрет этой женщины. Ее лицо вам знакомо? Нет, я ее не знаю. Присмотритесь повнимательнее. Возможно, вы ее узнаете. Нет, точно не знаю. Ее зовут Вера. Знаете ее? Нет, не видела. Можно ближе? Да. Вы кого-то узнали? Кто это? Тань, ну что ты молчишь? Узнала, только это не Вера. Это Вероника. Да, да, это Вероника. Вероника Чуреску. Это ее студенческое фото. Родилась в Тирасполе, училась в мединституте в Одессе. На одном потоке со Смычковым до 4-го курса. А потом? А потом она взяла академический отпуск и в институт вернулась лишь спустя 2 года. Значит, она медик. Да, она хирург в районной больнице. Кстати, хотите узнать, где она жила? Разумеется. Рядом с кладбищем. Слободским. Так, кажется, я начинаю понимать хронологию. Я вообще не понимаю, а что вы здесь хотите найти? Следы присутствия Георгия Смычкова. Я вам говорила, я Смычкова не видела с 3-го курса. И вообще не очень хотелось. Но тут я вам поверю. На всех студенческих фотографиях вы тщательно кого-то вырезали. О чем вы? Думаю, Смычкова. Почему? Ну, молчите. Анна Андреевна. Так, вы что, вы и в грязном белье, что ли, будете рыться? Говори. Жесть, кровь. И что? Женщина, вы, пожалуйста, объясните молодому человеку. Вероника, не поясничайте, не время. Простыню отдадим на анализ. И еще откатаем у вас отпечатки пальцев. Отпечатки? Зачем? Да-да. Присаживайтесь, Вероника. Вы меня тут всю ночь продержали. Я почему дома не могла поспать? Привыкайте. Минько. Извините. Вероника Денисовна, а здесь выводы экспертов. Первое. Группа крови на простыне не ваша. А какая? Вторая группа. Такая же, как у Смычкова. Ну, у группы еще есть и резус. Если понадобится, выясним и резус, товарищ хирург. Ну и самое главное, ваши отпечатки пальцев. А что не так? Их нашли на банке Монпасье. Где? А в банке была отрезана фаланга пальца. Я не понимаю. И самое главное, ваши отпечатки пальцев есть на рукоятке ножа, которым убили Смычкова. Рекомендую не молчать. Улики против вас. Оформим чистосердечное. Суд это может учесть. А мою историю суд не хочет учесть? Или вы не хотите узнать? Вероника Денисовна, вы не выглядите чудовищем. Поэтому хочу. Что вам сделал Смычков? Мы с ним встречались, когда студентами были. Он жениться хотел. Но? Да, есть одно но. Я к маме на месяц уехала. Когда вернулась, на вокзал приезжаю, он не встретил. Но я к общежитию. Ой, даже надо еще. На поваром? Да. А ты еще? На музыкальном. На музыкальном? Коля! Есть музыкант у нас. А где мой Гоша? Я не могла там находиться. Где? В институте. Но все знали, что мы с Гошей, а он Таньке замуж предложил. Вы поэтому взяли академку? Да, я подождала, пока все выпустятся, с кем я училась, а потом и сама закончила. Так, события десятилетней давности мы прояснили. А что произошло 11 июня 1982 года, то есть 7 дней назад? Я возвращалась вечером домой. И возле кладбища увидела, человек лежит. Подхожу, а это он, Гоша. Такой несчастный, побитый, весь о помощи просит. Какая встреча. Знал бы, чуть погладился. Ой, заткнись. За что тебя? Да так, псих какой-то. Давай говори, не выпендривайся. За долги. И сколько ты должен, что тебя так разукрасили? 1000. Но он сказал, что если не вернет за несколько дней, то все, ему конец. И что дальше? Но он сказал, отруби мне фалангу пальца. Зачем? Танька так просто не даст. А если припугнуть, выложит 1000. Нет, ты, пожалуйста, придумай просто способ попроще. Вер, ну чихни ты. Ну, обезболивающее вообще есть. В футбол я не играю. Да зачем мне эта фаланга на ноге? Ну давай, мне этих фаланг еще 9 штук. Давай, мы ее вокруг пальца. Чик и все. У вас очень странное с женой отношение. Да прогадал я с ней. Прости меня. И я не устроился, и ты не замужем. Прости. Я очень жалею, что я с ней. Она, понимаешь, она не ты. Прости. Я согласилась. Оттяпала ему эту фалангу. Он письмо жене написал, мол, так и так, нужна 1000, иначе отрубят голову. И вы отнесли эту записку жене? Да. Дура я. Но на этом вы не остановились. Вы о чем? Вы привлекли в это дело мальчика-моделиста. А, да, Васька. Он очень хороший. Ну, вот здесь вот правда жаль, да? Все, готово. А зачем это? А это... это такой розыгрыш. Ты давай, веди свою Аврору к пирсу. Я стояла, смотрела, как... Танька к пирсу подошла, взяла деньги, положила деньги. Ну, дальше понятно. Мы приехали, а мальчик успел на тот берег отправить. Да, Васька вообще ничего не знал. Мне очень жаль, что я его обманула. Что произошло на следующий день? Гоша выпил обезболивающее, набрызгался дезиком, ну и ушел. Сказал долг отдавать. Да, он действительно... отдал долг. 200 рублей. А на 800 он купил своей любимой дубленку. Ну вот я что-то такое и подумала. Гоша! Гош! Гош, ты спишь? Ой, Верунчик, приветик. Фух, я думала, ты ушел, испугалась. Ты тут, вещей нигде нет. Ты давай-давай, сейчас ужинать будем. Я здесь купила кое-что. Ты это, пока раскладывайся, а я скоро. Все, убежал. Скоро буду. Я поняла, что он меня использовал. Я потом смотрела на эти авоськи и вспоминала, как я с этими чемоданами от матери вкусненького ему навезла, а он... Что было дальше? А дальше я взяла на кухне нож и пошла за ним. Смотрела, как он цветочки нарывал. Идет весь, ковыляет, счастливый. Я думала, он к жене идет мириться, а он вообще в другой район почесал. Смычков! Смычков! Это ты? Что ты тут делаешь? Я как раз цветы хотел... Цветы кому? Цветы? Да так, маме. Что ты молчишь? Не веришь мне, да? Да, я тебя обниму. Ты чё? Раскаиваетесь? Пока нет. Знаете, когда тебя один раз с дерьмом смешивают, то стерпеть можно. А когда два, это перебор. За такое наказывать надо. Веронику осудили на 10 лет. Она отбыла срок полностью. Потом вернулась к старенькой маме в Тирасполь. Замуж не вышла. А вдова погибшего? Тоже осталась одинокой. Обе женщины действительно любили этого Гошу. Бедового, обаятельного, безответственного. Но... Что? Любовница Гоши, Клара, медсестричка, очень быстро отошла от утраты. Полгода спустя она вышла замуж. И поговаривали, что на первых сроках беременности она свой живот прятала под афганской дубленкой. Особый случай. Особый случай.